Зимой за орехами. В то утро проснулся я внезапно, будто кто-то дернул меня за руку. Я сел в постели и потер лоб. Жалко, что такой хороший сон прервался на самом интересном месте. Теперь, наверное, за всю зиму такое не приснится. В избушке тихо и очень тепло. Печь уже погасла, пахнет супом и чаем. А где же дедушка Постан? Постель его убрана. Куда же он пошел? Зачем? Вроде бы не говорил ничего вчера. Ульи посмотреть? Но ведь они давно в Амшанике. Неужели ушел в тайгу? Один и даже меня не разбудил. Вчерашние морозные узоры на стеклах исчезли. Окно запотело, но все равно видно, как идет снег. Хорошо. А то почти до половины зимы не было снега в тайге, и без лыж ходить приходилось. А в последние дни были хорошие снегопады. Каждое утро мы надеваем обшитые шкурой с лошадиных ног, камысом, охотничьи лыжи и бродим по тайге. Дедушка Постан учит меня таежной грамоте. После оленей охоты он поверил в мои способности одолеть лесную науку. А вечером мы садимся у огня и вместе думаем, почему в капкан никто не попался. Или плохо мы натерли ловушку еловыми ветками, или не там положили вяленых лягушек и ящериц. А если охота была удачной, у нас с Постаном праздник. На ужин дед варит суп из рябчиков и заваривает золотой корень. Потом, погладив бородку, начинает рассказывать о каком-нибудь интересном случае из своей охотничьей жизни. Дед мой совсем не похож на других охотников. Он всегда говорит правду, не преувеличивает и не преуменьшает. Часто повторяет, что правда светлее солнышка. Куда же он сегодня исчез? Но тут, легок на помине, дед вошел в избушку. В руках он держал связку бересты. «Ну, как, Анчол? Ладно, спал?» — спросил дед. «Выспался-то неплохо», — ответил я. «Но худо, что сильно хороший сон вдруг осекся». «А что же тебе снилось?» — поинтересовался дед. «Приснился мне кедровый лес с шишками». «Неужто кедровые шишки?» — удивился Постан и погладил левый висок. «И чего он удивляется? Сам же говорил, что наяву деется, то и во сне грезится». А теперь попросил меня рассказать о сегодняшнем сне. Я с удовольствием начал рассказывать. Будто стоит конец лета. Я иду кедрачом. Деревья большие, в вышине сплетаются ветки. Даже солнечные лучи не доходят до земли. Под кедрами мягкий азагат. Вдруг подул ветерок, и с веток начали падать огромные шишки с крупными орехами. Вот, думаю, сейчас пощелкаю. Но не тут-то было. Проснулся, будто шайтан толкнул в бок. «Ну, если, Анчол, тебе так шибко хочется кедровых орехов, — сказал дед, — пойдем в тайгу. Может быть, нам повезет». «За орехами? Это же я сон тебе рассказывал». «Понимаю, — махнул рукой дед. Ну, чем шайтан не шутит?» «Мало ли чего я хочу, — засмеялся я. Теперь же зима. Орехов днем с огнем не найдешь. Сейчас в тайге, кроме калины да рябины, ничего не увидишь». «На что так много слов говоришь? — пожал плечами дед. Садись за стол, похлебай супу и чаю, и подадимся в тайгу, а там видно будет». Я сел за стол, а сам недоумевал. «Шутит, видно, дед». «Зимой в тайге искать орехи бесполезно», — думал я. «Однако дыма без огня не бывает. Может быть, Постан нездоров? Куда зовет он меня?» «Нет, видно, шутит», — решил я. Я взглянул на деда, но на лице его не было и признака улыбки. Он, как всегда, собирался в тайгу серьезно и деловито, глядел на меня добродушно и умно. «Ну, Анчол, шустрее одевайся», — торопил меня Постан. «Не забудь взять с собой мешок на всякий случай». «Ладно», — подумал я, — «пойду, куда бы ни повел. Интересно, как он будет выходить из положения?» Я быстро оделся, положил в сумку мешок. Дед еще велел взять с собой маленькую железную лопатку. Сам он за пояс заткнул топорик и зашагал впереди меня. Утром дед ходил за берестой на гриву горы, а сейчас он направился вниз, к долине, по замерзшей речушке. Деревья в свежем снегу. Снег до того рыхлый, что лыжи тонут на полступни. Нам идти нелегко, а зверям, наверное, и вовсе не праздник. Хотя и давно оделись под цвет зимы, но где не ступишь, следы выдают с головой. Дед Постан показывает мне палкой на след зайца. «Это вот прошел первый бегунец тайги», — сказал он. «Его даже быстроногий соболь не догонит. Видно, зайчишке не шибко-то хотелось бегать, пока снег не затвердеет. Да вот беда, Снег на зуб не положишь. Нужда заставила его бежать, сломя голову, к осиннику, есть кору. По открытому месту несся, как угорелый. А вот смотри, в чаще тише пошел. За вторым логом дед увидел след, очень похожий на собачий. «Рысь прошла», — проговорил он. «Окаянная не тонет в снегу. А дело обутки по-зимнему и горя нет». «Какие обутки?» «Лапы широкие. На зиму обросли кругом жесткой шерстью и ходят, как на лыжах, поглядывает, где держатся косачи. Вечерком, когда они на снег спустятся, на ночевку пойдет к ним в гости. Гнаться за ней надо долго. Однако не пойдем, у нас своя дорога». Прошли мы дальше еще с полкилометра. Видим только, что перед нами цепочкой прошла целая семья диких косуль. Их тоненькие ножки проваливались почти до земли. Дед сразу остановился. Я подумал, сейчас он скажет: «О, сколько свежего мяса прошло! А мы с тобой, Анчол, все птиц едим, да невкусную зайчатину. Разве это дело зимой для охотников?» Но дед внимательно поглядел в ту сторону, куда ушли косули, и сказал: «Вишь, Анчол, им нелегко, когда снегу много в тайге. Корм добывать нелегко и от врагов спасаться. Вот поэтому они и переходят в малоснежные места». Я стою и думаю, как бы отговорить деда не гоняться за косулями. Но пастан пошептал что-то вслед косулям и сказал мне: «Мы с тобой, Анчол, сегодня вышли в тайгу не за мясом». Это меня очень обрадовало. Я веселее зашагал за дедом. Вскоре мы стали подниматься на Бурундукову гору. Здесь увидели совсем свежий след колонка. Я знаю этого зверька. Он меньше кошки, с длинным туловищем, с красноватой шерстью, чуткими ушками и острыми глазами. У деда лицо заметно зарумянилось и глаза заблестели. Он нагнулся и пальцами потрогал отпечатки лап колонка, даже понюхал след и сказал: «Ладно, шибко ладно, за ним мы и погонимся». «Вот тебе и на», — подумал я, — «то все время говорил, что идем за кедровыми орехами, а теперь погонимся за небольшим зверьком. Да зачем он нам?» Я пожал плечами, не понимая, и спросил: «Мы же, деда, сегодня вроде за орехами собрались». «А на что нам так спешить?» — улыбнулся пастан. «Не забывай, Анчол, у всякого слова надо ждать конца. Давай лучше не мешкать здесь». Я ничего не понял. То не спешить, то не мешкать. Но без лишних слов заторопился по следу маленького хищника. Направо от нас березы и осины. Налево подальше кедрач. Туда надо. Но во мне уже начала разыгрываться охотничья страсть. Теперь на уме было одно — как бы побыстрее догнать и поймать колонка. Кстати, он бежит не быстро, ему мешает рыхлый снег. Зверек иногда даже проваливается с головой, а местами проходит под снегом. Дед от меня не отстает ни на шаг. На склоне горы, видно по следу, колонок круто несколько раз нырял под снег, потом снова выходил. У кустов калины словно пляску устроил. Снег там красный, словно от сока калины, или, может быть, в чьей-то крови. «Однако здесь зверек поймал мышь», — сказал дед. «Вон сколько здесь бисерных следов!» И показал рукой на след колонка. Наелся и дальше пошел. Тяжело ему теперь. Я заторопился бежать за отяжелевшим зверьком. «Постой, постой, парень!» — остановил меня дед. «Не спеши. Лучше пошарь, может быть, колонок другого зверька поймал». Я лыжной палкой начал ворошить снег. В одном месте, где пировал хищник, нашел голову, лапы и хвост бурундука. «Ух ты, черт!» — крикнул я. «Колонок бурундука зацапал! Где же ты зимой он окаянный полосатого нашел?» Удивлению моему не было конца. «Разгреби-ка снег», — сказал дед. «У тебя есть лопатка. Поглядишь, как хищник пролез в нору бурундука». Это меня очень заинтересовало. Я снял лыжи и заработал лопаткой. Под снегом показался трухлявый осиновый пень, под ним дыра, по краям которой кровь. Вход в нору широковат, поэтому колонок легко и пролез в жилье спящего хозяина. Видно, бурундук был молодой и не знал еще хорошо, как зимой сохранить жизнь. Но дед поглядывал на далекий теперь кедрач и сам с собой разговаривал. «В прошлом году здесь был хороший урожай на орехи, хороший. Хватило людям, птицам и зверькам. А нынешней зимой их нет», — улыбнулся я и стал скоро надевать лыжи, чтобы снова гнаться за хищником. «По что так говоришь?» — сказал дед. Разве не знаешь ты, Анчол, что бурундуки на зиму запасают в норе кедровые орехи?» «Знаю», — ответил я. «По что тогда стоишь?» — спросил дед. «Колонок хозяина съел, так зачем же гнить ореху под землей?» «Правда», — я даже растерялся. «А как же их взять?» — заволновался я. «Лопатка у тебя, Анчол, есть?» — улыбнулся старик. «Мешок за спиной. Руки, однако, тоже есть, а?» Пастан показал на свои руки. Мне стало смешно, какой я недогадливый. Я взялся копать. Земля под деревом была рыхлая, как снег. Не успел дед 30 раз глазами моргнуть, а я уже добрался до закрома погибшего бурундука. «Ореху уйма!» — закричал я. «Да хороший какой!» «Этак-этак!» — засмеялся дед. «Ну что, можно зимой идти за орехами? Отвечай!» Я не отвечал. Я сыпал в мешок сухие, крупные, свежие, как будто только вчера собранные орехи. Их набралось почти полмешка. Бурундуку хватило бы их на всю зиму. «Деда, а как ты знал, что сегодня мы найдем их?» — не вытерпел я. «Об этом будем потом разговаривать», — сказал дед. Я рад был скорее бежать домой, щелкать орешки. «Шш, Анчол, по что торопиться щелкать?» — пожал плечами дед. «Мы же самого разбойника еще не поймали. Если его не поймаешь, до весны много жизни решит он». Мы снова побежали по следу колонка. Не прошли и с полкилометра, видим, хищник сделал несколько кругов вокруг толстой сухостоины. Дед внимательно поглядел на осину, покачал головой. «Дивно! На дерево, знать, окаянный лазил, на эту сухостоину!» «Ну и что с того, что лазил или не лазил колонок на дерево? Оно до вершины все голое, и ничего в нем живого нет, но дупло виднеется». «Поднимись, Анчол, вверх!» — велел дед. «Подальше видеть?» — улыбнулся я с неохотой. «Зачем артачиться?» — сказал дед. «Сучья-то осины крепкие». Я снял лыжи и быстро, как белка, вскарабкался до половины сухостоины. «Еще выше лезть?» — спросил я. «Постучи кулаком по дереву!» — крикнул дед. «Приложи ухо и слушай!» Я ударил и прислушался. «Странно!» — внутри осины послышался тоненький голосок. «Неужели пчелы?» «Да здесь дикие пчелы!» «Ну вот», — спокойно сказал дед, — «теперь слезай». Когда я стал на лыжи, он, внимательно глядя на меня, спросил. «Ну как, Анчол, меду хочешь?» «Нет», — покачал я головой, — «не хочется губить пчел». «О, молодец», — похвалил он меня. «Тогда сделай тамбу, заметку на этом дереве». Примечание. Тамбу — знак, заметка, служившая клеймом или тавром. У каждого рода была своя. Я знал, что в нашем роду Чедвер — знак тамбу буква «У». Делали ее все охотники нашего рода, когда нужно было заметить дерево. Быстро топориком вырубил на сухостоине заметку и покрасил ее рябиновым соком. «Теперь за колонком не пойдем», — вдруг решительно сказал дед. «Пусть он живет, раз показал нам орехи и мед». «Это тоже обычай охотников. Повернем лыжи домой, будем жарить и щелкать орехи». Я был очень рад. Вернувшись в избушку, не спешил спрашивать у деда, почему он был уверен, что сегодня найдем такой клад. Разговаривая, мы поужинали и готовились уже спать. Дед лег на свою кровать. Тогда я и задал ему вопрос. «А как ты, деда, узнал, что в осине есть пчелы?» «Мы с тобой видели?» — охотно начал рассказывать Пастан. Колонок шел до осины спокойно. Он не чуял за собой погони. Знать, на дерево лазил неспроста. Этот зверек никогда зря не полезет на осину. Такие у него повадки. «А почему ты был так уверен, что сегодня мы найдем орехи?» — еще спросил я. «Опять колонок помог», — сказал дед. «Когда я утречком поднялся на гору, увидел его свеженький след. Он бежал прямо на Бурундукову гору. Не зря ее так зовут. Там норы бурундуков на каждом шагу. Колонок туда похаживал. У бурундуков запас орехов большой бывает, об этом каждый колонок знает. А раз колонок знает, он и охотнику скажет». Так охотник от птиц и от зверьков в тайге все и узнает. Конечно, немножко знать надо, что от кого узнать можно.